Заведите домашних животных. Терапия с использованием домашних животных с успехом применяется с 1950-х годов, когда психолог Борис Левинсон заметил, как хорошо ребенок-аутист ладил с собакой, когда люди не могли до него достучаться. Впоследствии в терапевтических целях стали использовать также кошек, птиц, кроликов, лошадей, осликов и даже лам, свиней и змей. Исследования показывают, что если животное держать на руках и гладить или просто смотреть на него, это благотворно сказывается на состоянии человека. Снижается кровяное давление, уровень стресса, ослабевает чувство одиночества, неуверенности или враждебности. Наступает спокойствие, повышается самооценка, отношение к происходящим в жизни переменам становится более гибким. Иными словами, нам передается умиротворенное состояние животного. Собрано огромное количество данных, свидетельствующих о том, как животные могут помочь в лечении разного рода психиатрических заболеваний. Результаты одного такого исследования, опубликованного в Journal of Gerontology, показывают, что животные помогают справиться с чувством одиночества обитателям психиатрических лечебниц. В ходе еще одного исследования выявлено, что терапия с использованием животных помогает пожилым шизофреникам наладить общение и навыки повседневного быта и в целом обрести спокойствие и ощущение благополучия. Есть данные, касающиеся и страдающих болезнью Альцгеймера. Терапия с использованием животных способствует концентрации внимания, улучшает аппетит, снижает уровень агрессии и враждебности. Эксперименты, проведенные в домах престарелых, показали, что некоторые пациенты вследствие такой терапии обходятся меньшим количеством лекарств. Кроме того, это способствует более активному общению и стимулирует мозг благодаря приятным воспоминаниям и ассоциациям. Животные как средство психотерапии хороши тем, что человек, переключаясь на них, перестает терзаться тревожными мыслями по поводу своей собственной ситуации. Перенося внимание с внутреннего мира на внешний, он начинает видеть многие вещи в перспективе. Вообще, самокопание весьма губительно для здоровья. Безусловная любовь, которую мы получаем со стороны домашних питомцев, способна также приглушить чувство страха, раздражения, тревоги во многих аспектах жизни, снять стресс. А снижение уровня стресса в повседневной жизни является абсолютно необходимым условием сохранения здоровья и благополучия в долгосрочной перспективе. Животные в доме принуждают вас больше двигаться, помогают найти утешение тем, кто страдает от одиночества и депрессии. Есть свидетельства, что наличие домашних питомцев способствует снижению уровня холестерина и улучшению функционирования сердечно-сосудистой системы. По словам психиатра Аарона Катчера, почетного профессора Пенсильванского университета, животные притягивают к себе наше внимание, и, когда они рядом, мы становимся максимально общительными, спокойными и жизнерадостными. В общем, иметь животных в доме полезно для здоровья. Это помогает снизить уровень стресса и обрести в жизни цель и смысл. Если у вас еще нет четвероногого друга, подумайте, может быть, стоит его завести. Это сделает вашу жизнь богаче, а заодно поможет уберечься от хронических болезней.